Но кроме Осипа, из людей мне помогавших, был и Сушилов. Я не призывал его и не искал его. Он как-то сам нашел меня и прикомандировался ко мне. Даже не помню, когда и как это сделалось. Он стал на меня стирать. За казармами для этого нарочно была устроена большая помойная яма. Над этой-то ямой в казенных корытах и мылось арестантское белье. Кроме того, Сушилов сам изобретал тысячи различных обязанностей, чтобы мне угодить. Наставлял мой чайник, бегал по разным поручениям, отыскивал что-нибудь для меня, носил мою куртку в починку, смазывал мне сапоги раза 4 в месяц. Все это делал усердно, суетливо, как будто Бог знает, какие на нем лежали обязанности. Одним словом, совершенно связал свою судьбу с моею и взял все мои дела на себя. Он никогда не говорил, например, «У вас столько-то рубах, у вас куртка разорвана» и прочее, а всегда «У нас теперь столько-то рубах, у нас куртка разорвана». Он так и смотрел мне в глаза и, кажется, принял это за главное назначение всей своей жизни. Ремесла, или, как говорят арестанты, рукомесла, у него не было никакого, и, кажется, только от меня он и добывал копейку. Я платил ему сколько мог, то есть грошами, и он всегда безответно оставался доволен. Он не мог не служить кому-нибудь, и, казалось, выбрал меня особенно потому, что я был обходительнее других и честнее на расплату. Был он из тех, которые никогда не могли разбогатеть и поправиться, и которые у нас брались сторожить майданы, простаивая по целым ночам в сенях на морозе, прислушиваясь к каждому звуку на дворе на случай плацмайора, и брали за это по 5 копеек серебром чуть не за всю ночь, а в случае просмотра теряли все и отвечали спиной. Я уж об них говорил. Характеристика этих людей — уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у них уж так по природе. Сушилов был очень жалкий малый, вполне безответный и приниженный, даже забитый, хотя его и никто у нас не бил, а так уж от природы забитый. Мне его всегда было от чего-то жаль. Я даже и взглянуть на него не мог без этого чувства. А почему жаль? Я бы сам не мог ответить. Разговаривать с ним я тоже не мог. Он тоже разговаривать не умел. И видно, что ему это было в большой труд. И он только тогда оживлялся, когда, чтоб кончить разговор, дашь ему что-нибудь сделать, попросишь его сходить, сбегать куда-нибудь. Я даже, наконец, уверился, что доставляю ему этим удовольствие. Он был невысок и не мал ростом, не хорош и не дурен, не глуп и не умен, не молод и не стар, немножко рябоват, отчасти белокур. Слишком определительного об нем никогда ничего нельзя было сказать. Одно только. Он, как мне кажется, и сколько я мог догадаться, принадлежал к тому же товариществу, как и Сироткин, и принадлежал единственно по своей забитости и безответности. Над ним иногда посмеивались арестанты, главное за то, что он сменялся дорогою, идя в партии в Сибирь, и сменился за красную рубашку и за рубль серебром. Вот за эту-то ничтожную цену, за которую он себя продал, над ним и смеялись арестанты. Смениться — значит перемениться с кем-нибудь именем, а следственно и участью. Как ни чуден кажется этот факт, а он справедлив. И в мое время он еще существовал между препровождающимися в Сибирь арестантами в полной силе, освещенный преданиями и определенной известными формами. Сначала я никак не мог этому поверить, хотя и пришлось, наконец, поверить очевидности.